попался в то время в тайной канцелярии какой-то проходимец, пробиравшийся в Пруссию через русские раскольничьи слободы, заселившиеся в Польше. Это оказался тобольский посадский человек Иван Зубарев. Он был уже известен русскому правительству плутовскими проделками и еще ранее заявлял, что будто нашел он золотые прииски и серебряные руды. Но потом сознался, что лгал, в надежде обмануть правительство и выпросить себе привилегию на устройство заводов. Зубарева соблазняла эта привилегия тем, что влекла за собой право владеть населенным имением. В 1754 году Зубарева отослали в сыскной приказ, но оттуда он успел бежать. В январе 1756 года этот Зубарев вместе с другими лицами был задержан в малороссийском селе Милушках по обвинению в краже лошадей, сказал за собою государево слово и дело и был доставлен в тайную канцелярию. Здесь он рассказал целую повесть о своих приключениях в Пруссии и о свидании с самим прусским королем. В его повествовании правда перепуталась с ложью. Он рассказывал, что в начале 1755 года находился извозчиком у русских беглых купцов для отвоза товаров в прусский город Королевец, Кёнигсберг. Там пригласили его в трактир и стали вербовать в прусское войско. Он рассказывал далее, как он был у фельдмаршала прусского Левальда, перекрещенного рассказчиком в Левонта, как потом с прусским офицером поехал под крепким присмотром в Берлин, а оттуда в Потсдам, в королевскую резиденцию, и там увидал двух генералов. Из них один назвался дядюшкой бывшего императора Ивана Антоновича, а другой генералом Манштейном, бывшим когда-то в русской службе с чином полковника и находившимся адъютантом при фельдмаршале Минихе. Сам Зубарев перед ним выдавал себя за бывшего гвардейца, который хочет скрыть себя и представиться купцом. Манштейн ввел его к королю, а король дал поручение ехать сперва в раскольничьи слободы и расположить раскольников признать государем Ивана Антоновича, когда тот будет освобожден. В благодарность раскольникам за сочувствие он должен был обещать им в царствовании Ивана Антоновича полную свободу вероисповедания, а до того времени сообщить им от короля прусского обещание выхлопотать у патриарха посвящение раскольничьего епископа. Затем поручалось Зубареву из раскольничьих слобод съездить в Холмогоры и подать весть принцу Антону Ульриху, что весной 1756 года явятся к Архангельску прусские корабли под видом купеческих, чтобы освободить принца с сыном, низверженным императором. Тут Зубареву показали капитана корабля, которому будет поручено взять Ивана Антоновича с отцом. Зубарев прибавлял, вероятно, прилагая, будто его пожаловали полковником прусской службы и вручили 1000 червонов и 2 золотые медали, которые велели зашить сапог под подошву. Манштейн давал Зубареву совет: перешедши русскую границу, добыть себе фальшивый паспорт, под видом крестьянина или купца пробираться в Холмогоры, там подкупить какую-нибудь бабу, портомойку или солдата, и таким путем увидеться с Антоном Ульрихом, вручить ему медали и сказать, что прислан от прусского короля и от братьев Антона Ульриха. Пусть Антон Ульрих с сыном готовится к уходу из России на корабле, который будет дожидаться его у города Архангельска, а сам Зубарев, передавший все это Антону Ульриху и осмотревший место, где он содержится с семейством, должен идти к Архангельску, встретить там знакомое ему лицо капитана с командою и с ним уговориться, как увести Антона Ульриха с сыном. Если окажется, что караульные стерегут пленников слабо, то подкупить их деньгами, либо напоить пьяными, а если караул окажется строгим, то подкупить каких-нибудь бурлаков и при их содействии провести капитана с командой в Холмогоры, разбить караул, освободить Антона Ульриха с сыном и доставить их на корабле в Пруссию. Снаряженный таким образом Зубарев сообщил обо всем в Польше монахам Раскольничьего монастыря Лаврентьевского, а оттуда, отправившись в Россию с намерением следовать в Холмогоры, был задержан и припровожден в тайную канцелярию. В пояснении этого сознания Зубарева некто дворовый человек помещика Загряжского, Василий Илларионов, шатавшийся по раскольничьим скитам, основанным в Польше беглыми русскими раскольниками, заявил, что видел лично этого Зубарева в Лаврентьевском монастыре, и потом слышал, что он ездил извозчиком с товарами в прусский город Королевец в одном обозе с другими беглыми людьми под именем Ивана Васильева. И, приехавший в Королевец, спрашивал у прусских солдат, где у них ратуша, и, когда ему ратушу показали, то, обратясь к своим товарищам, сказал: «Прощайте, братцы, я буду просить, чтобы меня повезли к прусскому королю. Мне до прусского короля нужда». С этими словами пошел он с прусскими солдатами в ратушу, и с тех пор никто из бывших с ним в обозе его не видал. Несмотря на ложь, впутанную в правду, из этих известий можно заключить, что Зубарев ездил действительно в Пруссию к королю Фридриху II, агентом от поселившихся в Польше раскольников, которые уже не в первый раз обращались к прусскому королю хлопотать, чтобы через его посредство добыть себе от патриарха собственного раскольничьего епископа. Сам Зубарев в своем показании говорит, что уже прежде приезжал к королю от раскольников какой-то поп, но прусаки почему-то не поверили ему. В показаниях Зубарева, данном в тайной канцелярии и, конечно, вынужденным страхом, не совсем точно рассказаны приключения его в Пруссии, как всегда бывало в показаниях, попавшихся в тайную канцелярию. Плуты, каким, без сомнения, принадлежал Зубарев, обыкновенно уже сознаваясь, все-таки до последней возможности лгали, даже и тогда, когда ложь их немало не могла доставить им спасения. История этого Зубарева в свое время имела немаловажное значение в ряду причин, решивших тогдашнюю политику России по отношению к Пруссии, а еще более по отношению к судьбе несчастного Ивана Антоновича. Фридрих II ухватился за самое чувствительное место для своей соперницы, Елизаветы Петровны. Он увидал в расколе слабую сторону России и хотел явиться при случае покровителем гонимых Елизавету и раскольников, соединив их дело с делом Брауншвейгского принца. Вот почему тотчас после Зубаревской истории последовало секретное распоряжение переместить Ивана Антоновича из Холмогор в Шлиссельбургскую темницу. И тогда же Елизавета Петровна, не колеблясь более, дала обещание Дугласу послать во Францию своего уполномоченного посла, принять у себя французского посланника и ввести Россию в союз Франции с Австрией против Фридриха II. Бестужев был посрамлен. Ему ничего более не оставалось, как притворяться, что разделяет мнение тех, которые без совета с ним нашли выгодным для России союз с Францией. Бестужев сознавал свое бессилие перед любимцем Елисаветы, «Наше несчастье, — говорил Бестужев английскому послу, — состоит в том, что он говорит по-французски и любит французские моды. Ему страх, как хочется иметь при дворе француза-посланника. Власть его так велика, что нам тут невозможно ничего поделать». Между тем, Англия, в добром расположении которой Бестужев так уверял императрицу, вдруг неожиданно для России 19 января 1757 года заключила союзный договор с Пруссией. Вильямс старался перед Бестужевым доказывать, что такой договор Англии с Пруссией не должен нарушать дружеских отношений между Англией и Россией. Однако Бестужев тут же сообщил ему, что императрица, услыхавшая о таком договоре, очень раздражена и недовольна. Как бы в отместку за то Англии, Елисавета, не отказываясь ратификовать составленный уже прежде договор Англии с Россией, приписала оговорку, что обещаемые в пособии Англии русские войска обязаны будут действовать только против прусского, а отнюдь не против каких-либо иных неприятелей английского короля. В договоре с Францией обеим сторонам пришлось также употребить подобные предостережения друг против друга. Французский король был недоволен Дугласом за слишком широкий смысл помощи, обещаемой Францией России, и при ратификации договора писал к Елисавете, прося освободить его от обязательства оказывать России содействие в случае войны ее с Турцией. Елисавета согласилась, но выговорила для себя условие никак не вмешиваться в войну между Францией и Англией. 1 мая 1757 года в Версале заключен был окончательный оборонительный договор между Францией, Австрией и Россией, направленный прямо против прусского короля. А 22 сентября того же года к этому договору присоединилась и Швеция.